Неужели природа может вступать в такое противоречие с самой собой и так глумиться над теми желаниями, над той радостной верой, которую она сама же и вселила в сердце? Да, несомненно, готовность Рахили не была принята, а вера ее была опровергнута. Такова была участь этой усердной. 7 лет она, уповая, ждала вместе с Иаковом, а потом в течение 13 лет надежды ее непонятным образом не сбывались. Но теперь, исполняя, наконец, ее мечту, природа брала с нее за свою уступку такую ужасную цену, какой не заплатили за всю свою материнскую славу Лия, Вала и Зевса вместе взятые. Сутки с половиной, от полуночи до полудня и еще целую ночь до следующего полудня продолжался этот страшный труд. И продлись он еще час или полчаса, она испустила бы дух. Уже с самого начала Иакову было горько видеть разочарование Рахили, ведь она надеялась справиться быстро, ловко и весело, а дело никак не двигалось. Первые признаки были, по-видимому, обманчивы. Схватки следовали с многочасовыми перерывами, бесплодными промежутками пустоты и тишины, в которые Рахиль не страдала, а стыдилась и скучала. Она часто говорила Лии: «У тебя, сестра, все было иначе». И та соглашалась, бросая при этом взгляд на Иакова, господина. Затем уроженицы начинались боли, с каждым разом все более жестокие и длительные. Но когда они прекращались, казалось, что тяжкая эта работа пропала даром. Она перебиралась с кирпичей на постель, а с постели снова на кирпичи. Часы, ночные стражи, времена дня приходили и уходили. Ей было стыдно и горько из-за ее неспособности. Рахиль не кричала, когда началась боль, которая ее уже вообще больше не отпускала. Сжав зубы, она трудилась с безмолвным рвением в полную меру своих сил, ибо, зная его мягкое сердце, не хотела пугать господина, который в промежутке изнеможения сокрушенно целовал ей руки и ноги. Что толку было в ее рвении? Оно не было принято. Когда боль стала нестерпима, она все-таки закричала. Закричала дико, чудовищно, так, что это было ей не к лицу и с маленькой Рахилью никак не вязалось. Ибо в то время, а тогда наступило второе утро, она была уже не в себе и не была уже самой собой. И по ее отвратительному воплю слышно было, что кричала не она, ибо голос был совершенно чужой, а демоны, которых поросячье сердце во рту глиняной куклы никак не могло выманить из нее в куклу. То были схватки, ничуть не ускорявшие дело и только изводившие священно несчастную, нескончаемой адской мукой. Мукой, от которой кричащая маска ее лица посинела. Пальцы судорожно сжимались и разжимались. Яков блуждал по дому и двору, повсюду спотыкался обо что-нибудь, потому что он заткнул себе уши большими пальцами и не отнимал от глаз 8 остальных. Он молил Бога уже не о сыне, и Якову было теперь не до сына, а о том, чтобы Рахиль умерла, чтобы она мирно опочила, избавившись, наконец, от адской пытки. Видя, что их зелья, мази и растирания не помогли, Лаван и Адина в полной растерянности бормотали заклятия и под вопли роженицы в ритмических фразах напоминали Сину, богу Луны, о том, как он однажды помог при родах корове. «Пусть же он развяжет узел этой женщины и пособит девушке разрешиться от бремени». Лия стояла в углу родильного покоя, оттопырив от бедер кисти опущенных рук, и молча глядела своими синими, косящими глазами на беззаветную борьбу любимой Иакова. А потом из Рахили вышел последний стон, полный предельной демонской ярости, стон, который нельзя и ждать дважды, и остаться в живых, и услыхать дважды, и не решиться рассудка. И вместо причитаний о корове Сина у жены Лавана появились другие дела, ибо из кроваво-темного лона жизни вышел наружу сын Иакова, его 11-й и 1-й, Думузи Апсу, праведный сын бездны. Эта Валла, мать Дана и Нефалима, бледная и смеющаяся, выбежала во двор, куда в беспамятство метнулся Иаков, и, захлебываясь, доложила господину, что у нас родилось дитя, что нам дарован мальчик и что Рахиль жива. И он, дрожа всем телом, побрел к родильнице.